Слово ее пробудило отважность великую в старце. Он, помолясь о владыке Зевесу и грозной Палладе, вышел вперед и копье длиннотенное бросил, не целясь. В меднолонитный Евпейтов шелом он попал, и защиту меди пробивши, расколотый череп копье просадило. Грянулся навзничь Евпейт, и на нем загремели доспехи. Тут, на передних, ударя сам друг, Одиссей с Телемахом, начали быстро разить их мечом и копьем, и погибли все бы они, и домой ни один не пришел бы обратно, если бы дочь громовержца, эгидоносителя Зевса, громко не крикнула, гибель спеша отвратить от народа: «Стойте! Уймитесь от бедственной битвы, граждане Итаки! Крови не лейте напрасно и злую вражду прекратите!» Так возопила Афина. Все схвачены трепетом бледным были они, и оружие в страхе из рук уронивши пали на землю, сраженные криком богини громовым. В бегство потом, обратясь, устремились, спасаяся, в город. Громко тогда завопив, Одиссей, непреклонный в напастях, кинулся бурно преследовать их, как орел поднебесный. Но громовою стрелою Краниуна вдруг раздвоилось небо, и ярко она пред Афиной ударила в землю. Дочь светлоокая Зевса тогда Одиссею сказала: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, руку свою воздержи от пролития крови, иль будет в гнев приведен потрясающий небо громами Кранион». Так говорила богиня. Он радостно ей покорился. Скоро потом меж царем и народом союз укрепила жертвой и клятвой великой, принявшая менторов образ, светлая дочь громовержца, богиня Афина Паллада. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.